А еще она может привести нас к хозяину. Я в упор посмотрел на ошарашенного эльфа. Если ты ее, конечно, попросишь, по-свойски. Но ты ведь сам только что сказал, что это не совсем обычная собака. Ну да, я так сказал. И что это меняет? Да все, Тайлер. Взъерошив себе волосы, простонал друид. Ты от меня уже во второй раз пытаешься добиться того, что я делать не умею в принципе. Сначала тебе потребовалось допросить собаку-поводыря. Теперь ты хочешь, чтобы я загипнотизировал псину, сделанную из тряпок. Я понимаю, ты не обязан знать законов природной магии, но здравый смысл ведь еще никто не отменял. Ты можешь хотя бы попытаться? Спросил я, не отводя взгляда. Просто попробуй проделать с ней то же самое, что ты уже делал с сосиской и другими собаками до нее. Ничего не выйдет, уверенно заявил Руперт, качая головой. Тогда мы просто уйдем, пообещал я, если не выйдет. Но пока ты не попытаешься, я не отстану. Пец тихо выругался. Может, мне ему вмазать? Склонившись к моему уху, предложил Клайд. Я покачал головой. Не стоит. По счастью, эльф, кажется, ничего не услышал. Глядя на тряпичную собаку, свесившую красный лоскуток языка на бок, пец увлеченно жевал верхнюю губу. «Ладно, хорошо», — наконец сдался он. «Давай попробуем, Тайлер. Надо полагать, раз ты приперся ко мне на ночь глядя, в сопровождении этих верзил, значит, дела действительно плохи». «Хуже, чем ты можешь себе представить», — подтвердил я. «Тогда за дело». Сходив в комнату, Руперт скоро вернулся с крохотным ошейником в руках. Осторожно застегнул его на шее тихо рычащей собачки. Он пригладил волосы и, склонившись к тряпичной морде, хмуро уставился на нее. Некоторое время питомец Хардмана раздраженно тявкал и рвался из сумки наружу, всячески демонстрируя, что гипноз Петца на него не действует. Честно сказать, я уже отчаялся чего-то добиться, как вдруг собачка умолкла. Одновременно с этим тонких губ Петца коснулась робкая улыбка. «Кажется, получилось», — сказал он, выпрямив спину. «Давай попробуем». «Голос!» Собачка, заслышав его команду, разразилась звонким лаем. «Молчать!» — велел эльф, и она тут же затихла. Друид задумчиво причмокнул губами и, повернув голову ко мне, сказал. «Похоже, кельмет природный благоволит нам. Надеюсь, остальные боги его поддержат», — криво улыбнулся я. Склонив голову на бок, лоскутная собачка преданно смотрела на Петца, готовая выполнить любой его приказ. Оставалось надеяться, что она приведет нас к Хардману раньше, чем этот упертый очкарик приведет в исполнение свой таинственный план. Эмма бежала по коридору. Волосы и платье ее растрепались, дыхание было сбивчивым, неровным, капли пота, покрывавшие высокий лоб, блестели в огне керосиновых ламп. Бак пропал. Она вошла в спальную, чтобы его проведать, однако в кровати Хорника не оказалось. Встревоженная Эмма заглянула в ванную, но та тоже оказалась пуста. Выйдя из комнаты, она устремилась к двери кабинета, решив, что бычара мог отправиться туда, когда окружающую тишину взорвал звук выстрела. Сердце ее предательски ёкнуло, дыхание перехватило. Приоткрыв рот, она несколько секунд тупо смотрела на дверь кабинета, а потом, словно очнувшись ото сна, сорвалась с места и бросилась вперед. Эмма влетела внутрь, точно порыв беспокойного ветра, и замерла на пороге, с ужасом наблюдая чудовищную картину. Бак Хорник, хозяин Востока, с дырой в виске, лежал на полу в луже собственной крови. Чуть поодаль валялся револьвер, дуло которого еще дымилось. «Бак!» — воскликнула девушка, не веря своим глазам. «Неужели бычара настолько отчаялся, что решил свести счеты с жизнью? Да нет, он бы не сдался так быстро!» Миссис Хорник неплохо знала своего мужа. Его можно было обвинить во многих пороках, но только не в трусости. Опустившись рядом с мертвецом на колени, Эмма взяла его правую руку в свои и зажмурилась. Из уголков глаз устремились вниз по щекам крупные жемчужины слез. Возможно, их брак был обычной фикцией, в которой Бак нуждался куда больше, чем она. Возможно, со стороны их семья ничем не отличалась от кланов Моукеров или Раст. Однако в итоге они оказались на пороге чего-то большего. Они смогли найти точки соприкосновения, и будущее еще вчера виделось Эмме бесконечно чудесным. Но уже сегодня она осталась одна. Странная болезнь перечеркнула все. Ее надежды разлетелись на куски, врезавшись в монолитную стену реальности, которой, как известно, нет дела до людских желаний. Достигнув подбородка, слезы полетели вниз и разбились в ворсистую поверхность ковра, оставшись на нем крохотными темными пятнышками. Внезапно пальцы бычары сжались. Он вцепился в миниатюрную ладонь жены, словно коршун в бедового воробушка, имевшего глупость забраться на невиданную доселе высоту. Эмма ахнула и попыталась вырваться, однако хватка Бака оказалась до нельзя крепкой. Что это? Последние конвульсии? Непроизвольное сокращение мышц? Или же что-то большее? Когда она посмотрела ему в лицо, глаза Бака были широко открыты. Голова медленно приподнялась, и он уставился на нее стеклянным, безжизненным взором, точно какая-то кукла, чертовски натуральная, но напрочь лишенная души. Не понимая, что происходит, Эмма подалась назад, с утроенной энергией борясь за собственную руку. Наконец ее ладошка выскользнула из грубой и холодной кисти Хорника. Эмма спешно вскочила на ноги и попятилась к двери, а Бак тем временем неуклюже сел. При этом правая рука его двигалась резко и неестественно, а левая висела точно плеть. Эмма дрожала от страха. Она не понимала, как Хорнику удалось выжить. В голове Бака зияла дыра, все вокруг было заляпано кровью, но он по-прежнему шевелился, вопреки смертельной ране. Внезапно она услышала голоса, затем до ушей долетел звук шагов множества ног. Эмма затравленно оглянулась через плечо. Кто это? Кто принес в ее дом новые звуки? Возможно, это подельники мужа, но почему они так орут? Бак уже почти поднялся, когда дверь кабинета распахнулась от мощного пинка, и внутрь ворвался Алекс Моукер собственной персоной. В каждой руке владыки Южного Бокстона было по револьверу, а позади пересмешника столпились верные птенцы, один из которых держал за плечо Арнольда. Запястье дворецкого связали толстой веревкой, а в рот вместо кляпа вставили чей-то грязный носовой платок. Эмма прижалась к стене, не зная, кого следует бояться больше – мужа, неожиданно восставшего из мертвых, или же сумасбродного мафиози, который, судя по оружию в руках и обильной свите, пришел сюда недружеское сочувствие выказывать. «Да чего же все-таки ненадежны люди?» – подумала она с тоской. «Стоило бедняге Баку захворать, и вот, глядите, соратник по квартету уже тут как тут». Дерзко вламывается в его дом с явным намерением отправить сраженного недугом товарища в покой. «Какая же сволочь этот Моукер!» — решила Эмма, с ненавистью глядя на тяжко дышащего хозяина юга. «Ба!» — воскликнул тот с кривой ухмылкой, глядя на Хорника. «Да это же мой старый дружочек, Бак! Привет, старина! Тебе, говорят, не здоровится?» Бычара медленно выпрямился, насколько мог в своем нынешнем состоянии, и, подняв голову, мутным взглядом посмотрел на Моукера. «Твои ребятки, по крайней мере, утверждали, что выглядишь ты неважнецки», продолжал Алекс, «и я, наблюдая тебя сейчас, склонен с ними согласиться. Как считаешь, порция свинца поможет твоему организму восстановиться от заразы?» С этими словами он поднял правую руку и выстрелил Баку в плечо. Эмма от неожиданности вскрикнула. Словив пулю, Хорник слегка пошатнулся, но устоял на ногах и даже не пикнул. Выровнявшись, он сделал еще один шаг вперед. «О, ты погляди! Кажется, действительно помогает!» Восхитился Алекс и выстрелил снова, теперь с левой. Еще одно попадание прямо в печень, но бычара этого словно не почувствовал. Как ковылял к дверям, так и продолжил. В том же неспешном темпе, шаркая тапками по ковру. Моукер нахмурился, явно недовольный тем, что Бак до сих пор шевелится. Он начал стрелять с двух рук, безжалостно разряжая содержимое магазина в бычару. От грохота пистолетов Эмма невольно втянула голову в плечи. Со смесью гордости, удивления и страха она наблюдала за упрямым хорником, продолжающим шагать к Алексу, невзирая на множественные ранения от пуль. Птенцы за спиной пересмешника забеспокоились, зашептались, болтали о магии, об амулетах, об оберегах. Кто-то припомнил даже некромантию. И действительно, в тот момент хорник больше всего походил на зомби, которого, вопреки смертельным ранам, гонит вперед чудодейственная мощь темного волшебства. «Вирм бы тебя побрал!» — выругался Молкер и в сердцах отшвырнул пистолет с опустевшим магазином в сторону. Стукнувшись о стену, оружие плюхнулось на пол, да так и осталось лежать, но Алексу до него уже не было никакого дела. Направив второй пистолет вверх, он прищурился и нажал на спусковой крючок. Миссис Хорник не сразу оценила все коварство замысла. Лишь через секунду она поняла, что пересмешник целился в веревку, удерживающую люстру под потолком. Бычара остановился, словно почувствовав подвох. А в следующую минуту чудовищная конструкция обрушилась на него всем своим весом. Огромная, почти 6 футов в диаметре, она припечатала бак к полу, точно подошва ботинка ничтожного червя. От удара металлические дуги погнулись, а свечи, вывалившись из плафонов, рассыпались по ковру. «Ну что, хватит с тебя?» — победно воскликнул Моукер, глядя на хорника, вяло барахтающегося под горой хлама. Одна из свечей упала на ковер рядом с лицом бака, и язычок пламени лизнул плотно сжатые губы, которые неожиданно вспыхнули, точно политые керосином. «Боги!» — вырвалось у Эммы. Хорник под обломками задергался с утроенной силой. Подобно выброшенной на берег рыбе, он беззвучно шлепал губами, а стеклянные глаза вылезали из орбит, будто невидимый великан стиснул его тело в огромной пятерне. Эмма и пересмешник, Арнольд и птенцы, словом, все, кто в тот момент находился в кабинете, ошарашенно наблюдали за конвульсиями бака. Тело хорника светилось изнутри желтым светом, словно неизвестные лилипуты развели в его желудке костер, который с каждой секундой пылал все ярче. Не светилась только левая рука, безмятежно спящая среди металлических обломков. Мокер покосился в сторону Эммы. «Что с ним такое, женщина?» — требовательно вопросил он. Испуганно глядя на хозяина юга, Эмма лишь пожала плечами. «Сама не знаю», — пролепетала она. Мучения бака продлились еще с полминуты, а потом желтый свет погас так же внезапно, как и вспыхнул, и хорник бессильно обмяк под люстрой. Похоже, наконец-то умер. Но что тому стало причиной, пули Моукера или же пылавшие внутри пламя, никто из зрителей так и не понял. Глаза и рот бычары по-прежнему были открыты. В тот момент он более всего напоминал олиповатое чучело, состряпанное неумелым таксидермистом. «Алекс Моукер!» — внезапно послышалось из коридора. Возглас невидимки вывел окружающих из ступора. Все, как по команде, повернули головы, да так и остались стоять. Шестеро ураганов, заслонившись штурмовыми щитами, перегородили коридор. Птенцы растерянно хлопали ресницами, понимая, что любое резкое движение может стоить им жизни, ведь помимо щитов у полицейских были еще и пистолеты. Пересмешнику живо вспомнилась стычка в порту, когда детектив Гиллиган вместе с тремя десятками ураганов едва не поймал его с поличным. Что ж, вечно вести не может, даже веселые птахи. Иногда копы появляются в тот самый момент, когда ты с пистолетом в руке стоишь возле свежего трупа, нашпигованного пулями, точно кекс изюмом. И тут даже целая армия адвокатов не поможет. Тебя, мать твою, взяли с поличным. Снова донесся из-за спин солдат, усиленный заклятием голос. «Кто там так желает меня видеть?» — ворчливо осведомился пересмешник. «С вами говорит капитан полиции Такер», — представился голос. «Бросайте оружие, вы окружены». «Их всего шестеро», — подумал Алекс. «А нас добрая дюжина. Справимся». «Не занимайся ерундой, геройская твоя задница», — осадил его внутренний голос. Эти ребята не столь самонадеянны, как бы тебе хотелось. Положим этих шестерых, придут другие. На лестнице и снаружи наверняка хватает бойцов, а те, что перед тобой, всего лишь передовой отряд, призванный защитить капитана. Возможно, среди тех остальных есть даже парочка боевых магов, которые разметают всю твою кодлу прежде, чем ты успеешь сосчитать до пяти. «Повторяю», — снова подал голос Квинси. «Делайте, что он велел», — в ответ на вопросительные взгляды птенцов прорычал Молкер. Один за другим бандиты бросали пистолеты на пол и поднимали руки, демонстрируя, что безоружны. Вскоре десятки черных стволов беспомощно лежали на кремовой ковровой дорожке, словно киты, штормом выброшенные на берег. «Это все?» — уточнил Такер. «Все», — нехотя ответил Алекс. Его ствол затерялся среди прочих. «Берем их, ребята», — деловито сказал Квинси. Один из ураганов сделал шаг вперед и вправо, позволив вступить в игру заскучавшим соратникам. Операция началась. Хмурые приспешники Молкера с неприязнью глядели в бесстрашные лица бойцов, защелкивающих на их запястьях наручники. Среди прочих, как водится, отыскалась парочка буйных, которые в последний момент передумали сдаваться и попытались вырваться из цепких рук правосудия. Этих непосед ураганы успокаивали короткими сериями выверенных ударов, после которых желание сопротивляться у норовистых головорезов, как правило, отпадало напрочь. Когда очередной солдат подошел к Молкеру, дабы надеть на него наручники, хозяин юга поднял голову и в упор посмотрел на Эмму, до сих пор в растерянности стоящую у стены. Миссис Хорник от его взгляда невольно поежилась. Несмотря на арест и грядущие проблемы, в глазах Алекса по-прежнему плясали озорные огоньки. «Спасибо за теплый прием, миссис Хорник!» — воскликнул Молкер со зловещей усмешкой. «Искренне соболезную вашей утрате и обещаю, что обязательно загляну к вам вновь, как только мне выпадет такая возможность». «Боюсь, случится это ох, как не скоро», — заметил ураган, покончив с браслетами. «И все же гораздо раньше, чем миссис Хорник успеет соскучиться», — Алекс задорно подмигнул Эмме. «Давай, шагай», — велел солдат, грубо подтолкнув его к выходу. Оставшись в одиночестве, Эмма некоторое время стояла, растерянно глядя пересмешнику вслед, а потом, закрыв лицо руками, зарыдала. Теперь, когда все закончилось, она могла не сдерживать рвущиеся наружу эмоции. «Миссис Хорник!» — к ней подбежал бледный Арнольд, обнял, прижал к себе точно любимую дочь. «Ну, тише, тише!» Утирая слезы тыльной стороной ладони, она посмотрела ему в глаза. «Как же так, Арнольд?» — всхлипывая вопросила девушка. «Как же так вышло?» «Когда играешь с огнем, сгорит дело нехитрое», — ответил дворецкий с усталым вздохом. А мистер Хорник об этом, видимо, позабыл. Шмыгая носом, Эмма крепко зажмурилась. Арнольд был прав. Хорник сам выбрал этот скользкий путь, сам определил свою судьбу. Да, можно сколько угодно рассуждать о наследии предков, о том, что выбор был сделан задолго до рождения бычары, но эти дешевые оправдания никого не убедят. Предки Бака давно уже лежали в земле и не могли остановить потомка ни словом, ни делом. А поэтому винить их в чем-то было попросту глупо. «Миссис Хорник», — голос капитана вывел девушку из ступора. «Да, капитан», — слабым голосом произнесла она, выглядывая за плеча Арнольда. «Примите мои соболезнования», — сказал Такер. «Мы позаботимся о том, чтобы мистер Молкер ответил за содеянное по всей строгости закона». «Благодарю вас», — сдержанно кивнула Эмма. «Скоро сюда прибудет наш эксперт», — добавил Квинси, — «и санитары. Они все здесь осмотрят и заберут тело мистера Хорника в морг для дальнейшей экспертизы». Еще один кивок. Он дался вдове непросто, но она сумела пересилить себя. «Пусть делают все, что нужно», — подумала Эмма, глядя в хмурое лицо капитана. «Находиться в одном доме с трупом Бака я все равно не смогу. Постоянно буду ждать, что он снова поднимется и придет за мной». «Постарайтесь ничего не трогать, ладно?» — попросил Такер, махнув рукой в сторону люстры. «Это существенно облегчит нам работу». Кивнув третий раз, Эмма, кажется, окончательно успокоила капитана, и он, достав сигарету, отправился на улицу дожидаться приезда скорой. Проводив его рассеянным взглядом, вдова повернула голову и с тоской посмотрела на Хорника, похороненного под обломками. Что же с тобой случилось, Бак? Что за странная зараза тебя поразила? И что за пламя в итоге сожгло изнутри? Взгляд Эммы внезапно наткнулся на лист бумаги, припечатанный к столешнице авторучкой. Сердце девушки застучало быстрее. Интересно, что это может быть? Выскользнув из объятий Арнольда, она по широкой дуге обогнула гору железного хлама и вплотную подошла к столу. На листе было что-то написано, но крайне неразборчиво, будто правша попытался что-то накорябать левой. Дрожащей рукой девушка взяла лист со стола и поднесла к глазам. «Милой Эмме, надеюсь, наш сын будет лучше меня. С любовью, Бак Хорник», — прочла она с трудом. Глаза ее вновь заблестели. Сминая лист руками, трясясь всем телом, Эмма опустилась перед люстрой на колени и уткнулась подбородком себе в грудь. Арнольд стоял рядом, точно верный пес, она все плакала, не в силах сдержать горьких слез двумя солеными ручьями, стекающих по щекам. Изо рта Бака, сверкнув в тусклом свете настенных ламп, выпала на ковер достопамятная иголка. В ее ушке чернела петелька обугленной нити. Лоскутная собачка шустро бежала вперед, натягивая тонюсенький поводок, а я неустанно ломал голову, пытаясь предугадать, куда она нас ведет. Пока все смахивало на то, что собачка стремится в самое сердце Бокстона, и это, конечно же, не сказано, меня тревожило. Чем ближе мы подходили к королевскому дворцу, тем чаще стучало мое сердце, тем мрачней становилось лицо. А потом я увидел, что творится на площади чести, и попросту обомлел. Волосы на моей голове зашевелились, а по коже забегали крупные мурашки. Открыв рты, мы ошарашенно наблюдали, как через распахнутые ворота королевского двора один за другим выходят потрепанные зомби, бряцая ржавыми доспехами, сжимая мечи в костлявых руках, они покидали сад, окружающий дворец, и беспрепятственно проникали в город. «Боги!» — испуганно воскликнул Руперт. «Это еще кто такие?» «Похоже на скелетов», — неуверенно заметил Клайд. Вытащив пистолет из кобуры, он с тревогой наблюдал за зловещими мертвецами, готовые любую минуту открыть огонь. Горожане, забредшие на площадь тот злополучный вечер, спешили как можно быстрее ее покинуть. Испуганные крики «Зомби! Зомби!» неслись отовсюду. Еще немного, и паника накроет все близлежащие районы. Приглядевшись, я понял, что не все мечники бездумно разбредаются по округе. Вопреки законам некромантии, часть зомби застыла в воротах, образуя этакую не слишком живую изгородь. «Почему они там встали?» — недоуменно пробормотал кинолог. «Такое ощущение, что они сторожат вход во двор», — сказал я, задумчиво рассматривая физиономии мертвяков. «Но как такое возможно? Попахивает высшей некромантией? Хотя о чем это я? Даже лучшие чародеи королевства не смогут втемяшить приказ в голову безмозглого зомби. Остолпившиеся у ворот мертвяки определенно были безмозглыми. Со дня смерти этих бедняк явно не один десяток лет минул. Жалкие останки плоти трепыхались на пожелтевших костях, а от мышцы сухожилий давно уже не осталось и следа. Однако, несмотря на это, мертвяки умудрялись двигаться и грозно потрясать мечами, будто предупреждая самонадеянных храбрецов, что с ними лучше не связываться. Пока я ломал голову над странным поведением зомби, тряпичная собачка Остина продолжала рваться во дворец, недвусмысленно давая понять, что наш главный враг находится там. «Это явно происки Хардмана», — сказал я, оглядываясь на спутников. «Думаешь, ему и мертвяков поднимать по силам?» — осведомился Гордин. «После случившегося на чердаке я даже представить боюсь, на что он вообще способен», — признался я. Мы снова умолкли, хмуро рассматривая столпившихся у входа скелетов. «Надо прорываться», — сказал я. «Что?» — опешил Руперт. «Да ты в своем уме, Тайлер? Их же там несколько десятков». «Боюсь, голубок прав», — произнес Клайд. «Голу кто?» — переспросил эльф, глупо хлопая глазами. «Через этот заслон нам не пройти», — продолжил косолапый, не обращая внимания на удивление друида. «Я сражаться с трупаками не обучен, как и Гордин. Брал бы их свинец, мы бы не поскупились, но, думаю, стреляя в них, только пули зря потратим». «И то верно», — мрачно согласился его компаньон. «Возможно, все куда проще, чем кажется», — подумал я внезапно. В конце концов, Том Кастер утверждал, что Хардман — никудышный некромант, а значит, не магия смерти помогла ему вытащить десяток скелетов из уютных могил, и уж точно не она заставила горемычных мечников сторожить вход во дворец. Никудышный некромант с подобным бы точно не справился. А значит, он снова воспользовался своими дрессированными нитями. Только с их помощью Хардман мог связать все части скелета воедино и превратить горы старых костей в размахивающих мечами воинов. И чтобы проникнуть внутрь, нам требовалось каким-то образом эти нити разорвать. «Нам нужен огонь», — сказал я наконец. «Решил закурить напоследок», — фыркнул Гордин. «Оставим сарказм. Сейчас он неуместен. Помните, в убежище Остина мы уже видели ожившие нити. Так вот, я думаю, здесь тоже без них не обошлось. Кости этих скелетов наверняка соединены чародейскими путами Хардмана. Избавимся от них, освободим проход в дворец». «Звучит как-то не слишком правдоподобно», — заметил Клайд. «Это же проклятые зомби, Тайлер, а не марионетки на веревках». «Все равно иного выхода у нас нет», — пожал плечами я. «Так что, думай, стоит попробовать». «Ладно», — нехотя сдался косолапый. «Давай пытаться. Только для начала план озвучь». Взглядом отыскав керосиновую лавку Джошуа, я ткнул в ее сторону пальцем. «Вот наш план». Пяток скелетов, каким-то образом почувствовав, что мы, в отличие от других прохожих, не спешим обращаться в бегство, засеменили к нам. «Делай, что считаешь нужным, только побыстрей», — беспокойно глядя в их сторону, произнес Клайд. «А то у этих ребят уже, похоже, имеются на нас виды, и мне это сказать по правде совсем не нравится». «Тогда вперед», — бросил я и, подхватив упирающуюся собачонку под мышку, первым устремился к керосиновой лавке. Не выпуская жутких мертвяков из виду, мы без приключений достигли двери, которая, как и следовало ожидать, в столь поздний час была заперта на увесистый навесной замок. «Проклятье!» — выругался я. А зомби меж тем продолжали свое неспешное преследование. Видимо, чем-то мы им окаянным глянулись. Отступив на шаг, я выдернул из кармана револьвер и, приставив его к замку, нажал на спусковой крючок. Механизм жалобно крякнул, и я, воодушевленный промежуточным успехом, силой пнул дверь ногой. Замок брякнулся на мостовую. «Берите фонари», — велел я спутникам, едва мы оказались внутри, а сам бросился к полкам, надеясь соорудить из подручных средств примитивный факел. Клайд, Руперт и Гордин послушно похватали фонари. Я же, отломав ножку у допотопного стула, который скрывался за стойкой, принялся спешно наматывать на нее грязную тряпку, валявшуюся на полу. Бутылки на полках блестели в слабом уличном свете, который...